Глава восьмая. «Да, я знаю Ниппи», — сказал Билл Дикер, к которому Джимми обратился за советом. Он работал в Шеффилде на заводе, строящем сейфы, и считался одним из самых лучших мастеров, пока не стал взломщиком. Я никогда не знал точной причины, но, кажется, тут была замешана женщина. Это более чем вероятно, потому что женщины и их непостоянство — главная тема разговора в Ниппи. Многие помнят сенсационный процесс в начале этого года, когда он гордо заявил, что предпочитает быть повешенным мужчинами, чем оправданным женщинами. Как бы то ни было, он был оправдан мужчинами. Может быть, они посмотрели на дело с его точки зрения, а может, просто он польстил им своей откровенностью и взглядами. Ведь в этом отношении наши судьи такие странные. Я узнаю вам его адрес. Были вы у поверенного Уолтона? Да, вчера. Но он знает меньше нас. Деньги, без сомнения, в шкафу. Вы не заметили никаких следов, что его пытались открыть? Нет, ни одной царапины. Билл Дикер вернулся через несколько минут с адресом Ниппи на клочке бумаги. «Вот вам адрес. 165 Больвер-стрит, Ламбес. Ноульс судился два раза, и оба раза прямо чудом был оправдан». Такси скоро домчало Джимми до Ламбеса. Больвер-стрит — непривлекательная улица, по обе стороны которой двумя сплошными кирпичными стенами с отверстиями окон и дверей шли дома. Дверь 165 номера открыла толстая хозяйка с закатанным выше локтя рукавами. Хозяйка подозрительно глянула на сыщика. «Мистер Ноульс? Я посмотрю». Захлопнув дверь, она тяжелыми шагами поднялась по скрипящим ступеням. Через короткое время она вернулась. «Поднимитесь, сэр. Его дверь прямо против лестницы, верхний этаж, сэр». «Войдите», — раздался голос, когда Джимми постучал в указанную дверь. Уютно обставленная комната была безукоризненно чиста. Хозяин ее был занят поджариванием на огне сосисок. Это был человек небольшого роста, худощавый, с кислым выражением лица. На длинном носу болталось пенсне в черепаховой оправе. «Входите и закройте дверь. Не выпустите только Гектора», — строго сказал он. Джимми стал искать глазами Гектора. Это был крохотный щенок, до того занятый ножкой стола, который немилосердно грыз, что даже не обратил внимания на посетителя. «Садитесь, мистер Сэппинг», — сказал Ниппи Ноульс и рассмеялся, увидя изумление на лице Джимми. «Я видел вас на улице и узнал вас, инспектор. Если полиция знает нас, то лучше всего в таком случае знать и полицию. Что вам нужно от меня?» «Я пришел к вам по делу», — сказал Джимми. «Это значит, что не я вам нужен, но вы хотите получить от меня сведения, благодаря которым ухлопаете кого-то другого», — сказал Ниппи, продолжая жарить сосиски. «Нет», — сказал Джимми с улыбкой, глядя на крохотного человечка. «Я прошу вас открыть сейф». «Чей сейф?» — спросил Ноульс, обернувшись. Джимми подробно рассказал, в чем дело. Ноульс внимательно слушал его. «Как жаль, мистер Уолтон был так добр ко мне. Вы знали его?» — с удивлением спросил Джимми, и Ниппи кивнул в ответ. «Установка его сейфа в Кадган-сквере была моей последней честной работой», — сказал он, не смущаясь. «Он знал всю мою историю. Если бы я тогда поверил его предостережениям, она никогда не поймала бы меня на пустые обещания, и я не влип бы в темные дела». У Джимми не было настроения слушать излияние взломщика, но он все же спросил, женат ли Ниппи. Ответ был негодующим. «Нет! Я сидел в тюрьме, но я не женат, до этого я еще не дошел. Чтобы вскрыть сейф, мне нужны инструменты». Он перечислил несколько. «Я не намерен портить мой собственный набор. И при том на деле, которое мне даст 5, в лучшем случае 10 фунтов», — сказал он, пытливо вглядываясь в лицо сыщика, желая знать, какой эффект произведет на того размер требуемой суммы.